Но дело в том, что торговцы около университета, играя на лени студентов, задирали цены. А для меня экономия в пару пенни стоила прогулки. Закончив дела, я заглянул в Эулиан. Деоч стоял на своем обычном посту, прислонившись к дверному косяку. «Я навострил глаз на твою девушку», — сказал он. Раздраженный тем, насколько, оказывается, мои переживания у всех на виду, я буркнул: «Она не моя девушка». Деоч закатил глаза: «Ладно. Эта девушка, Дэна, Дианна, Диана, или как она сейчас себя называет, так вот я не видел ее ни разу. Я даже людей немного поспрашивал, но никто не встречал ее целый оборот. Это значит, что она, скорее всего, уехала. Она это запросто делает». Я попытался не выдать своего разочарования. «Тебе не стоило беспокоиться», — сказал я, — «но все равно спасибо». «Я спрашивал не только для тебя», — признался Деоч. «Я и сам ею интересуюсь». «Правда?» — спросил я как можно нейтральнее. «Не смотри на меня так. Это не соперничество». Он криво улыбнулся. «Во всяком случае, теперь я, может, и не из вас, университетских, но тоже не лыком шит. И соображу не совать руку в тот же огонь». Я попытался снова взять себя в руки, изрядно озадаченный. Обычно я не позволял своим чувствам разгуливать по лицу так явно. «Так вы с Дэной...» «Станчион все еще меня подкалывает, что я бегал за девчонкой в половину младше себя». Деоч сконфуженно пожал широченными плечами. «Но все равно она меня интересует. Правда, теперь она мне уже больше как младшая сестренка». «А ты давно ее знаешь?» — с любопытством спросил я. «Вот уж не сказал бы, что знаю, парень, но встретил я ее где-то около 2 лет назад, а может, и год с небольшим». Деоч пробежался обеими руками по светлым волосам, выгнулся и смачно потянулся так, что мышцы заиграли под рубашкой. Потом он расслабился со вздохом, подобным взрыву, и посмотрел на пустой дворик. «Пойдем, дашь старику повод присесть и выпить». Он мотнул головой в направлении бара. Я посмотрел на Деоча, высокий, мускулистый, загорелый. «Старику? Да у тебя еще все волосы и зубы на месте, разве нет? Тебе сколько, 30?» Ничто так не помогает мужчине чувствовать себя стариком, как юная дева. Он положил руку мне на плечо. «Пойдем, выпей со мной». Мы подошли к длинной стойке из красного дерева, и он пробормотал, глядя на бутылки. «Пиво память притупляет, бренд ее палит огнем, а коль сердце зарыдает, поливай его вином». Он помолчал и повернулся ко мне, нахмурив лоб. «Не могу вспомнить дальше. А ты помнишь?» «Никогда не слышал подобного», — сознался я. «Но Текам сообщает, что из всех спиртных напитков только вино подходит для воспоминаний. Он говорит, хорошее вино приносит чистоту и сосредоточенность, а еще придает воспоминаниям успокаивающую окраску». «Это верно», — сказал Деоч, разглядывая ячейки за стойкой. Потом он достал бутылку и поднес ее к свету. «Рассмотрим-ка ее в розовом свете». Он захватил 2 бокала и повел меня в отдельный кабинет в дальнем углу зала. «Значит, ты знаком с Дэнной уже некоторое время», — подсказал я, когда он налил нам по бокалу бледно-розового вина. Деоч откинулся назад и привалился к стене. «Более или менее? Скорее, менее, чем более». «А какой она была тогда?» Деоч посвятил вопросу куда больше размышлений, чем я ожидал. Несколько долгих минут он молча прихлебывал вино, вынашивая ответ. «Да такой же», — наконец сказал он. «Конечно, она была моложе. Ну, не могу сказать, что сейчас она выглядит хоть сколько-нибудь старше. Она всегда поражала меня тем, что выглядит старше, чем на самом деле». Он нахмурился. «Не старше на самом деле, а...»